Глава 28. Работа, работа, перейди на Федота. Работа, работа, перейди на Федота. Сегодня это мой девиз дня. Все мысли о Настеньке. Как она там, в своем институте, без меня? Если уж меня одолевают журналюги, представляю, как они преследуют ее. Но охрану не приставить. Настена против. А ее мнение я уважаю. Одно радует. Ее подружки за меня. А значит, в обиду мою невесту не дадут. Сегодня я подвез всю компанию девушек прямо ко входу института. Настенька сидела рядом, ее подруги сзади. Девушки молчали всю дорогу, стеснялись. При этом переглядывались, одобрительно кивали. С одного взгляда, читая мысли друг друга. Из чего я сделал вывод, что они рады за Настю и ее, то есть мой, выбор. И моя невеста в надежных руках. Хорошая была идея отправить им подарки. Надо будет повторить. Чтоб наверняка не подпустили к моей девушке Арсюшу, если тот надумает вдруг подкатить к ней. Когда девчата выходили из машины, я попросил Настю задержаться. «Зачем?» – удивленно захлопала ресницами красавица. «Помнишь, мы вызываем ревность у твоего Арсюши?» Не мог сказать нейтрально, получилось с издевкой. «Что поделать, если имя соперника вызывает во мне изжогу?» «Вот он идет, смотрит на нас. Целуй меня быстро и с удовольствием!» Не дал Настеньке одуматься. Сам притянул ее к себе, впился в пухлые губы. Они были накрашены розовым блеском со вкусом клубники. Я его нагло съел. Кайф! «М-м-м!» — замычала Настена. «Не переигрывай!» Отстранившись, улыбнулась мне в лицо. А сама при этом зашипела. Глаза заметали молнии. «А как, по-твоему, показывают свои чувства влюбленные пары? Пусть все видят, я люблю свою невесту». «Но мы не влюбленные». «А какие?» «Костя, ты невыносим!» Говорила, а сама шарила глазами по моему лицу, будто впитывала в себя. Впечатывала в память мои эмоции. Носиком курносом водила, запахом моим напитывалась. Надеюсь, сравнивала со своим Арсюшей. Я выигрываю по всем пунктам, в этом я уверен. Зато Арсюша позеленел. Наверное, что-то невкусное съел на завтрак. «Правда?» Оживилась девчонка, замотала головой в поисках объект своего обожания. «Где же он?» Разумеется, никакого Арсюши поблизости не было. «Только что вошел в здание!» «Как жаль!» «Интересно у меня Настя. Обычно девушки сами ищут встречи, навязываются, вешаются на шею, особенно когда узнают во мне правую руку старшего Ширина. Настена же до сих пор не прониклась перспективой. Не прочувствовала мою к ней пламенную вспышку, притяжение. Все страдает по недоразумению Арсению. Настина сопротивление меня заводит. Включился инстинкт охотника, завоевателя. У задачи со звездочкой поменялось условие. Тем самым ее нелюбовь только подогревает мой интерес и держит в тонусе. Расставаться с Настенькой не хотелось, но нужно было. «Ладно, любимая, беги, пока на пару не опоздала. Обещай, что будешь думать обо мне и скучать». Чуть задумалась. «Обещаю». Лукаво улыбнулась. «Тогда до... Сколько у тебя пар?» 3. Потом я на работу до 8. «Хорошо. 8 я тебя заберу до вечера». Я снова потянулся за поцелуем. «До вечера?» Подбросишь меня с работы до дома? Маленькая ручка легла мне на грудь, притормаживая. Вечером будет сюрприз. Тебе понравится. Я еще не придумал, что за сюрприз, но у меня впереди весь день на подготовку. Настена прищурилась, поджала губки в куриную гуску, но приставать с расспросами не стала. Эта черта мне тоже в ней нравится. Девушка неназойливая, в душу не лезет. «Ты не надела кольцо?» Хмурясь, обратил внимание на ее тонкие пальчики. «Оно очень дорогое, Костя!» Смущаясь, начала оправдываться. «Я боюсь потерять!» «Опять 25. Настюш, мы же договорились. У нас всего 6 дней. Уже меньше. Я хочу, чтобы ты его носила весь этот срок». «Прости, прости, прости!» Сделала мне виноватые глазки. «Но я не привыкла к такой роскоши!» «Привыкай!» Притянул ее к себе. «Ты моя невеста, поэтому всякие «не привыкла», «боюсь» или «дорого» выкини из своего лексикона. Просто почувствуй себя моей девушкой. Моей, понимаешь?» Наши лица были близко. Глаза, губы, дыхание. Настя задышала тяжело. Я тоже. «Руку даю на отсечение!» Между нами вдруг заискрило. Начало происходить то самое притяжение, которого я так ждал. Ну, пикантный момент испортил звонок моего мобильника. Настя отпрянула и, пользуясь случаем, решила улизнуть из машины. Перехватил ее кисть, задерживая. Мне звонил дед. Я сразу догадался, по какому поводу. «Слушаю, Антон Вадимович, доброе утро!» Говорил игривым тоном, подмигивая при этом девушке. Динамик хороший, она слышала каждое слово. «Приветствую, внук!» Поздоровался скрипучим голосом старший Ширин. «Слышал, ты жениться собрался?» «Так точно!» Настя медленно замахала головой из стороны в сторону, почуяв неладное. «Значит, это не утка. Что ж, желаю познакомиться с будущей невесткой. Жду вас сегодня на ужин». «Сегодня?» Кинул быстрый взгляд на спутницу. Настя сделала мне большие глаза. Испугалась, занервничала, запаниковала. «Будем!» Заверил деда. «Жду!» Старик отключился. «Вот, слышала? Сегодня вечером едем на ужин к деду. Познакомлю вас, он будет рад». «Чем не сюрприз?» «Сегодня? К твоему деду? Я не готова! Костя, мы так не договаривались!» Опасно задрожали губёшки. «Напоминаю, у нас договор». «Но я не хочу, не могу, боюсь». «Со мной тебе бояться нечего, я в обиду не дам. Да и вообще, дед у меня мировой. Ты ему понравишься!» С сомнением покачала головой. «Время, Настя!» Показал ей заставку на телефоне с часами. «Опоздаешь!» Проводил ее до дверей, урвал еще один короткий поцелуй. Настя уже не сопротивлялась, наверное, начала привыкать. «Приехал на работу, но не работается. О Настеньке своей думаю». «Долго ты в облаках витать будешь, жених?» Не заметил, как в кабинет вошел Илья. Брат принес 2 кофе. Один мне, другой себе. Сел напротив. «О, привет! А я тут задумался!» Жму ему руку. «Да вижу я! Взгляд такой туманный и мечтательный, что аж завидно! Давай, хвастайся! Что за девушка? Фото есть?» «Фото?» Незаметно прикрываю Настя на личное дело другой папкой, потому что ее личное дело – это мое личное. «В интернете полно. Я же делал ей предложение. Нас снимали все, кому не лень». «Тебя я там видел, а вот девушки не заметил». «Что ты такое говоришь? Как так?» Залез в интернет. начал шерстить новостные сайты. Действительно, моих фото в лакомке полно. Даже есть рука с открытой коробочкой и блестящим в ней бриллиантом. Определена его каратность, озвучена стоимость. И только Насти нет ни на одной фотографии. Даже имени ее не упоминается. Начал искать видео. Тот же результат. Все почищено. Может, и к лучшему. Хоть репортеры приставать к ней не будут. Вообще странно. Я не давал команды чистить инфу. Кто-то это сделал за меня. Выразительно смотрю на брата. Илька возмущается. Мне-то это зачем? Тогда дед? Он может. Кстати, о деде. Вечером мы с Настей приглашены на ужин. Мы с Миленой тоже. Выгибаю бровь в немом вопросе. Да, я не стал париться и все-таки сделал предложение Милене. Она, естественно, согласилась, отвечает мне Илья. До потолка прыгала. А ты? А мне искать было лень, ржет. Это ты у нас всегда везунчик. Но за компанию деда я с тобой еще поборюсь. Закатываю глаза к потолку, показывая, что я угроз не боюсь. Кстати, надеюсь, твоя Настя не фиктивная невеста. Дед на раз-два ее просчитает. Пару вопросов задаст и... Настя своим гонором может выдать наш договор. Нефиктивная. Бурчу и поднимаюсь. Поеду я на обед. Настена должна быть уже на работе. Надо с ней поговорить. Предупредить. Где обедаешь? Уж не в лакомке ли? А если и так? Я с тобой.